За несколько дней, которые Сильви провела в Бастилии, она видела лишь своего тюремщика, который приносил ей еду. Отсутствие свободы было, пожалуй, единственным недостатком пребывания Сильви в тюрьме. Кормили здесь сносно. Сильви даже считала, что вполне сытно. У нее было и чистое белье, и мыло, но душа ее металась в тревоге, и неотступно преследовали мысли о страшном обвинении. Она — соучастница герцога Сезара в попытке отравления. Сильви вспомнила ту тревожную ночь в пустынном особняке в Наре, когда герцог дал ей пузырек с ядом, который предназначался для кардинала в том случае, если он прикажет посадить в тюрьму Франсуа, убившего на дуэли человека. Она не могла не взять пузырек, хотя при этом и дала себе слово прибегнуть к яду лишь в единственном случае, когда он понадобится ей самой, и спрятала его за гобеленом. Но кому могло прийти в голову искать пузырек? Кто знал, что пузырек спрятала именно она, хотя прошло много месяцев с того дня, как Сильви покинула Лувр? Эти мучительные вопросы преследовали Сильви. Они лишали ее сна и аппетита, и Сильви принуждала себя принимать пищу, чтобы не ослабеть. Если уж ей суждено предстать перед судом, она не должна выглядеть как жалкое ничтожное создание, сломленное роковыми обстоятельствами. Но как же медленно тянулось время, как безысходно было ее мрачное будущее, как призрачно освобождение. Единственным развлечением Сильви в крепости были звуки. Колокол башенных часов, отбивавший каждую четверть часа, звяканье ключей, лязг засовов, шаги часовых по дозорной дорожке, топот людей по двору, иногда стоны, изредка отзвук песни, которую кто-то распевал грубым голосом. «Слава тебе, Анри IV! Слава тебе, о храбрый король! Талантов у тебя до черта, трудна твоя земная роль. Без меры пить, врагов всех бить, к тому же и повесой слыть». Сильви, удивленная тем, что поющий песню узник так явно радуется жизни, при случае спросила у тюремщика имя певца. «Охотно его назову», — рассмеялся страж. «Это милая моя маршал де Бассомпьер. Он крепкий малый, а поет он так громко, потому что я сказал ему, что над ним находится красивая молодая дама. Таким образом, он поет как бы в вашу честь». «Он давно здесь?» «Скоро 12 лет. Но он тут не скучает, хорошо ест, еще лучше пьет и пишет мемуары. Наверное, здесь он и умрет. Вы, наверное, знаете, он уже не молод. А за что его посадили в крепость?» «Не знаю. Да и зная это, все равно не сказал бы, мне это запрещено. Но я передам ему, что этот концерт вам понравился. Ему будет приятно». После этого маршал действительно стал петь громче, целиком изменив свой репертуар. Сильви была за это благодарна маршалу. Этот живой, веселый голос создавал у Сильви ощущение, будто у нее есть друг, и когда она его слышала, ей становилось не так страшно. Неожиданно ночью, когда она уже легла спать, дверь открылась, и появился ее тюремщик. Он пришел не один. С ним были офицер Бастилии и 4 солдата. Сильви пришлось одеваться на глазах у офицера, но причесаться она не смогла, так сильно у нее дрожали руки. Под конвоем солдат Сильви спустилась вниз, прошла через двор, который едва освещали плошки с горящим маслом, расставленные на ограде, вошла в низкую дверь и, наконец, оказалась в длинном зале со сводами, поддерживаемыми массивными столбами. У дальней стены, с узким окном, она заметила освещенный канделябрами стол, за которым сидело 3 мужчин. Посередине сидел человек с длинными седыми волосами. По обе стороны от него двое мужчин с волосами, постриженными каре. Четвертый, пристроившийся сбоку за столом поменьше, что-то писал. Солдаты подвели Сильви к судьям и отошли к входной двери. Невзирая на страх, узница вздохнула с видимым облегчением. Она боялась, что окажется перед омерзительным лицом начальника полиции, который так часто мерещился ей по ночам. Мужчина в центре был приставом из Шатле. Он оторвал глаза. Они были такие же холодные, как у Василиска, от бумаг и уставился на пленницу. «Ваше имя Сильви де Вален. Вас приютила у себя и воспитала госпожа герцогиня Вандомская, которая под вымышленным именем представила вас ко двору, где вы стали фрейлиной королевы. Не так ли?» Поскольку Ришелье знал о ней все, Сильви не удивилась, что пристав так хорошо осведомлен об обстоятельствах ее жизни. Странно, но это вдохнуло в нее новые силы, чтобы упорно защищаться. «Это имя невымышленное», — сказала она, напуская на себя больше уверенности, чем чувствовала на самом деле. «Фьев де Лиль мне действительно пожаловал герцог Сезар по просьбе герцогини. Чтобы проявить подобную щедрость, надобно испытывать к подопечной самые искренние и глубокие чувства. Вполне понятно, что и с вашей стороны это предполагало благодарность и, вероятно, даже любовь. Вы правы. Я люблю и бесконечно уважаю герцогиню. А герцога Сезара? Я отношусь к нему иначе. Он всегда считал меня непрошенной гостьей и попрекал той дружбой, которую мне дарили его дети. Так, значит, он попрекал вас этой дружбой? В таком случае мы вправе предположить, что вы согласились помочь ему, чтобы заставить его лучше к вам относиться. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Придется вам напомнить. Помочь в том, чтобы отравить его преосвященство кардинала, который оказывал вам честь своей благосклонностью. От негодования щеки Сильви зарделись. Его преосвященство действительно оказывал мне честь, изредка приглашая меня к себе спеть ему несколько песен. Но не в моих правилах отравлять людей, которые любезно меня принимают. Посмеете ли вы утверждать, что герцог Сезар не передавал вам пузырек с ядом, найденный в вашей комнате? В моей комнате? Но вам следовало бы знать, сударь, что у фрейлин королевы нет постоянных комнат, что фрейлины обычно живут то в одной комнате, то в другой. Когда я находилась в Лувре, мне отвели комнату, где раньше жила мадмуазель де Шатонер, вышедшая замуж, и я предполагаю, что после моего отъезда эту комнату отдали еще кому-нибудь. Но я уже давно перестала быть фрейлиной и очень хотела бы знать, по какой причине считают, что этот подозрительный пузырек принадлежит мне, а не другой фрейлине. По той очевидной причине, что вы связаны с людьми, которые хорошо знают, как пользоваться ядами. Расскажите мне подробнее о вашей комнате в Сен-Жермене. Сильви удивленно посмотрела на судью. Почему ее спрашивают о Сен-Жермене? Ведь она не приносила туда этот злосчастный пузырек. Вы хотите сказать о комнате в новом замке Сен-Жермена? Там помещения были менее просторные, и мы жили по двое или по трое, когда устраивался парадный выход. Я делила комнату с мадмуазель де Понс. «Уж не собираетесь ли вы переложить всю вину на нее?» «Ни в коем случае. Я ни в чем не могу упрекнуть мадемуазель де Понс. Если даже пузырек и был в конце концов найден, он ведь мог пролежать в тайнике десятилетия. Он вполне мог быть спрятан там еще во времена королевы Марии. Общеизвестно, что в семье Медичи яд был привычным средством для решения сложных вопросов. Мы отвлекаемся, и я не советую вам уводить нас от темы. Значит, вы отрицаете, что этот пузырек принадлежал вам. Но о каком пузырьке вы говорите? Хотя бы покажите его мне. Здесь у нас его нет. Зато у нас есть кое-какие средства, чтобы развязать язык тем, кто отказывается говорить правду. Сильвия побледнела и почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Боже всемогущий! Если они подвергнут ее пытке, сколько времени она вытерпит, прежде чем будет готова признаться в чем угодно, лишь бы прекратить мучения? Однако она нашла в себе мужество ответить. «В этом я не сомневаюсь. Я лишь сомневаюсь в том, что истинной правды можно добиться подобными способами. Тому есть многочисленные и убедительные примеры. Но сначала ответьте на последний вопрос. Итак, вы отрицаете, что когда-либо получали от герцога Сезара Вандомского пузырек с ядом, чтобы отравить кардинала или короля?» Сердце Сильвии на миг замерло. Она всегда чувствовала отвращение ко лжи, но сейчас от этого зависела ее жизнь, жизнь Сезара и, может быть, других дорогих ее сердцу людей. Она выпрямилась, посмотрела судье прямо в глаза и твердо заявила: «Категорически отрицаю». «Хорошо». Судья подал знак, и два солдата подхватили заключенную под руки, чтобы отвезти ее в соседнюю комнату. Догадываясь о том, что там ее ждет, Сильвы пыталась сопротивляться, но тщетно. Она оказалась перед наводящим ужас сооружением. Сколоченный из грубых досок помост, на котором лежал запачканный кровью, кое-где прожженный кожаный матрац, и две... одна в изголовье, другая в ногах, лебедки, позволявшие с помощью канатов растягивать руки и ноги жертве экзекуции. Сбоку перед креслом с кожаными ремнями стояли деревянные колодки, называемые сапогами, молот и железные клинья, которые вбивали в колодки, когда надо было раздробить колено или сломать кости ног. В пылающей жаровне раскалялись до красна длинные железные прутья, а в глубине комнаты стояло большое кресло, утыканное стальными шипами. Всем этим распоряжался, словно злой дух, человек с огромными ручищами в кожаном жилете. У Сильвии едва хватило сил удержаться на ногах, когда судья начал подробно объяснять ей, как действуют эти орудия пыток. Приступ тошноты окончательно лишил ее сил. И в ожидании предстоящих мучений Сильви закрыла глаза, готовая упасть в обморок. Но молодость и прекрасное здоровье лишили Сильви возможности воспользоваться этой уловкой, которая была в большой части у дам высшего света. Всеми силами души она взывала к небу о помощи, обращаясь к нему со столь же пылкой, сколь избивчивой молитвой. «Теперь, когда вы поняли, что вас ждет», — вдруг услышала Сильви, «вас отведут обратно в вашу комнату, чтобы вы смогли все обдумать, но знайте, что ближайшей ночью вас снова будут допрашивать и что вам придется познакомиться с умением нашего палача, если вы станете упорствовать. Уверяю вас, вам придется во всем признаться. У вас нет выбора, уж я-то знаю». Опомнилась Сильви у себя на кровати. Сердце в груди колотилось так сильно, что ей казалось, будто она вот-вот задохнется. Она лежала одетая, почти бесчувственная, не понимая, как еще жива. И только позже, как и в первый вечер пребывания в тюрьме, разразилась рыданиями, прежде чем погрузиться в сон, полный кошмарных видений. Когда наступил рассвет и отступили страшные видения, Сильви попыталась найти выход из того безнадежного положения, в каком оказалась. Герцог Сезар теперь в Англии, оттуда он, вероятно, не думает возвращаться, следовательно, ему нечего опасаться тех признаний, что смогут вырвать у Сильви. Но она не могла не думать о всей семье Вандом, герцогине, Элизабет и особенно о Франсуа. На какое-то время перед глазами узницы возникла. Она, рука об руку с Франсуа, поднимается на эшафот. Его любящий взгляд дает ей последние силы, но Сильви прекрасно понимала, что это чистое безумие, что подниматься по роковым ступеням ей придется одной. Значит, от меча палача ее может спасти только самоубийство. На миг Сильви забыла, что ее окружают тюремные стены, и перед глазами вновь возникли скалы Бель-Иля, море, бесконечные пляжи, серебристые чайки над водой, рассветный туман, отливающий всеми цветами радуги, дивное пурпурное солнце на закате и бухта, в водах которой она хотела утопиться. Она поняла, что кроме радости встречи с Мари с крестным, те несколько месяцев, когда ее пытались вернуть к обычной жизни, привели ее к нынешнему безвыходному положению. «Я не только не создана для счастья», — вслух размышляла Сильви, «но и не могу его дать тем, кто добр ко мне, кто меня любит». Теперь ее будущее заслонял зловещий пыточный помост, прообраз эшафота, на который ее неминуемо отправят, но этого она ни за что не хотела допустить. Когда Сильви жила в своем бретонском убежище, она считала, что Бог не может разгневаться на человека, который добровольно решает уйти из жизни способом, менее жестоким, чем тот, какой выбирают для него люди. Конечно, сделать это в Бастилии будет труднее, чем на берегу океана, ибо эта крепость сама по себе могила, но в конце концов, разве обстановка важна? Она должна как можно скорее покончить жизнью. Сильви дождалась, когда тюремщик принес обед, часть которого она все же по привычке съела. Но на этот раз она выпила почти весь кувшинчик бургундского. Сильви, даже преследуемой страхом, требовалось мужество, чтобы убить себя. Когда тюремщик забрал поднос с посудой, не скрыв своего разочарования тем, что кувшинчик, который он сам привык опустошать, уходя от заключенной, пуст, Сильви взялась за дело. Она схватила простыню и зубами вырвала из нее прочную полоску, после чего забралась на табурет и привязала ее к деревянной перекладине, которой были подвешены занавеси кровати. Потом сделала скользящую петлю, убедившись, что это примитивное приспособление не подведет. Затем, приставив табурет к ножке кровати, Сильви опустилась на колени, чтобы попросить у Бога прощения, сожалея, что не может даже написать нежную записочку крестному отцу. Франсуа вообще писать не стоило. Он забыл Сильви. Это мучило Сильви не меньше, чем предстоящий роковой конец. «Медлить нельзя», — прошептала она. «Надо решаться». И Сильви, снова встав на табурет, просунула голову в петлю, когда вдруг послышался лязг засовов. Хотя Сильви резким движением ноги оттолкнула табурет, она даже не успела почувствовать, что на шее ее затянулась удавка. К ней бросился офицер, который ночью водил ее на допрос. Через секунду он уже держал на руках ослабевшее тело Сильви. «Эй, ко мне!» — крикнул он солдатам. «Перережьте веревку!» Как только Сильви открыла глаза, офицер резко проговорил. «Самоубийство здесь запрещено. Вас следовало бы посадить в карцер. Там, по крайней мере, нет ничего, что помогло бы вам покончить жизнью». «Или чтобы выжить!» — закричала Сильви, апатия которой сменилась гневом. «Какое вам дело до того, что люди кончают с собой? Вашему палачу меньше работы!» «Вот именно! Вы отнимаете у него кусок хлеба», — с чудовищной логикой заметил офицер. «Теперь пойдемте, вас ждут». Она стала отбиваться, но ее быстро скрутили. «Ради бога, оставьте меня здесь! Дайте мне умереть! Я не хочу возвращаться вниз!» «Вы пойдете туда, куда следует. Ну, вперед!» С мертвой душой, но живая, Сильви в сопровождении солдат пошла вниз по лестнице, страстно моля Бога о том, чтобы что-то произошло. Рухнул лестничный пролет, или на голову ей с потолка упал камень, избавив от грядущих страданий. Выйдя во двор, Сильви сразу посмотрела на низкую дверь, которая так страшила ее, когда офицер взял ее под руку и сказал: «На этот раз не сюда. Вам предстоит небольшая поездка». На Сильви вдруг обрушилось чувство такого огромного облегчения, что она едва не разрыдалась. Ноги у нее еще дрожали, когда ее подсаживали в карету, точную копию той, которая ждала ее у ворот монастыря. И она скорее упала, чем села на подушке, обитой серым сукном. Лишь в этот миг она заметила, что в карете сидит одетый в черный человек, и в испуге отпрянула, вспомнив о своем злоключении в замке Рюэль. Но незнакомцем оказался только судья, допрашивавший ее прошлой ночью, и Сильви мысленно поблагодарила Бога, который убрал с ее дороги Лафма. Сильви не пережила бы этот путь, если бы ей пришлось преодолеть его под жестоким взглядом этого негодяя. «Я знаю, что вы мне не ответите, и все же спрошу вас, куда мы едем?» «Это не секрет. Мы едем в кардинальский дворец». И снова под колесами кареты прогремели доски на подземном мосту Бастилии.